Хроника жизни и творчества. Составители: Гизатуллин, Юровский. 9 мая 1924 года. В Москве, в родильном доме имени Грауэрмана на Большой Молчановке, родился Булат Акуджава. Отец Акуджава — Шало Степанович Кутаиси, 1901 год. Мать — Налбандян Ашхен Степанна, Тифлис, 17.08.1903 года. В 1922 году родители решением ЦК Компартии Грузии были направлены на учебу в Москву. Семье дали две комнаты в разных концах длинного коридора квартиры номер 12 в доме номер 43 по Арбату. Июль. Шало Акуджава откомандирован в Тифлис, вместе с ним уезжает семья. 1925-1930 годы. В августе 1925 года Ашхен с Булатом возвращаются в Москву, где она после окончания института работает экономистом хлопчатобумажного треста до конца 1929 года. В этот период Булат часто живет то в Москве, то в Тифлисе. Начало 1930-го. Семья воссоединяется в Тифлисе. 1931-й. Булат идет в первый класс тифлисской школы. 1932-й. Шало Акуджава уезжает в Нижний Тагил парторгом на строительство вагоностроительного завода. Булат с мамой возвращаются в Москву. Булат продолжает учебу в московской школе номер 69. 1934. Ашхен с Булатом переезжают к отцу в Нижний Тагил. В этом же году у Булата появился младший брат Виктор. 1935. Шало Акуджава избирается первым секретарем Тагильского горкома ВКПБ. 3 февраля 1937-го. Арест отца. Мать исключают из партии, она с детьми возвращается в Москву. 14 декабря 1938-го. Шало Степанович Акуджава расстрелян. Февраль 1939-го. Арест матери. Лето 1940-го. Булат переезжает в Тбилиси и живет в семье сестры матери Сильвии Степанны. Учится в школе номер 101. В компаниях сверстников Булат всегда пел. 1941. Уходит из школы, работает рабочим сцены, статистом в театре, затем до отправки на фронт токарем на военном заводе. Апрель 1942. Уходит добровольцем в армию, по некоторым данным в августе 42. Август-декабрь. В 254-м гвардейском кавалерийском полку, затем минометчик. 16 декабря тяжело ранен под Моздоком. По март 1943-го после госпиталя стрелок 124-го стрелкового полка. 1943-й. Сочинил первую песню «Нам в холодных теплушках не спалось». Март 1943, апрель 1944, радист 120-й артиллерийской бригады. Апрель 1944, демобилизован по состоянию здоровья. В Тбилиси знакомится с молодыми литераторами, участниками литературного кружка при газете «Заря Востока». 1945, оканчивает экстерном среднюю школу. Июнь. Поступил на филологический факультет Тбилисского государственного университета. Вскоре вместе с несколькими однокурсниками создал поэтический кружок «Соломенная лампа». 15-24 июля в газете «Закавказского фронта» боец РКК Тбилиси под псевдонимом А. Долженов опубликованы два стихотворения Булата Акуджавы. 9 августа в той же газете боец РКК первая публикация стихотворения под собственным именем. Лето 1945-го, после пятилетнего перерыва, побывал в Москве. 1946. Появилась первая из ставших известными песня «Неистов и упрям». Но до нее, кроме уже упомянутой песни 1943 года, была еще как минимум одна. «Однажды тирли, тирли, тирли». 1946. В Тбилиси встречается с Борисом Пастернаком, читает ему стихи. 1947. Возвращение матери из заключения. Женится на однокурснице Галине Смольяниновой. После свадьбы переезжает в ее семью. Значительно больше времени, чем учебе, уделяет своим стихам. Февраль 1949. Ашхен Степанна Налбандян вновь арестована и сослана в Красноярский край на вечное поселение. 1950. Окончил Тбилисский университет. Дипломная работа «Октябрьская революция» в поэмах Маяковского. На распределении Булат и Галина изъявили желание работать в центральной части России, и их направляют во Владимирскую область, которую позднее по просьбе Булата в Министерстве просвещения РСФСР заменили на Калужскую. Преподают русский язык и литературу в средней школе деревни Шамардино Перемышльского, ныне Козельского района Калужской области. 20 августа 1951 года по февраль 1952 года преподаватель русского языка и литературы в средней школе деревни Высокиничи, Высокиничского, ныне Жуковского, района Калужской области. Январь 1953-го. Первые публикации стихотворений в калужских областных газетах «Знамя» 21 января, «Молодой ленинец» 29 января. Февраль. Переведен в Калугу. Работает в мужской средней школе номер 5. 31 августа. В связи с началом работы в газете «Молодой ленинец» уходит из дневной школы. 22 сентября 1953 года устраивается на временную работу в вечернюю школу номер 2, школа рабочей молодежи. 2 января 1954 года. Рождение сына Игоря. 14 января переводится на постоянную работу в ШРМ номер 2. 1954. Возвращение матери из ссылки. 5 ноября. Восстановление матери в партии. 1954. Участвует в областном совещании молодых писателей в Воронеже. Здесь Булат Акуджава читает свою поэму о Циолковском «Весна в октябре». Поэма опубликована во втором выпуске альманаха «Литературная Калуга». 13 января 1955 года увольняется из ШРМ номер 2, после чего в школе не работал. 28 февраля реабилитация Ашхен Налбандян. 21-23 мая на литературном семинаре в Калуге стихи и поэмы «Весна в октябре» Булата Акуджавы были вынесены на индивидуальную консультацию. Поэма в целом была одобрена. Указано на некоторые недостатки. Ноябрь. Участие в третьем всесоюзном совещании молодых писателей в Москве. Калужским издательством к открытию было намечено выпустить книгу стихов Булата Акуджавы, однако она вышла позже. Первая публикация в Москве. Два стихотворения опубликованы в номере 11 журнала «Новый мир». 1956. В издательстве газеты «Знамя» Калуга вышел первый сборник стихов Булата Акуджавы «Лирика», посвященный памяти отца. 6 июня посмертно реабилитирован Шалва Акуджава. 1956. Переезжает из Калуги в Москву. Живет с женой и сыном у матери, которая после реабилитации получила двухкомнатную квартиру в новом доме на Краснопресненской набережной. Булат Акуджава приходит в литературное объединение «Магистраль» при Центральном доме культуры железнодорожников. Его первую калужскую книжку в «Магистрали» раскритиковали, и он около года почти ничего не писал. 1956-59 годы. Стихи Булата Акуджавы публикуются в газетах «Комсомольская правда», «Литературная газета», журналах «Нева», «Молодая гвардия». 1957-й. С помощью Сергея Норовчатова устраивается на работу в издательство «Молодая гвардия», в редакцию «Комсомольской литературы». Появляются новые стихотворения, многие из которых сразу становятся песнями. Песенка о Леньке Королеве, песенка о голубом шарике, сентиментальный марш и другие. В издательстве Булат переходит в редакцию поэзии народов СССР, где знакомится со многими поэтами, которых подкармливает, заказывая им переводы из других республик на русский язык. 1959. В Москве в издательстве «Советский писатель» выходит второй сборник стихов Булата Акуджавы «Острова». Переходит на работу в литературную газету заведующим отделом поэзии. К этому времени в его багаже уже более 40 песен, хотя сам он часто говорил, что у него их было тогда 10-12. Акуджава исполняет свои песни в разных компаниях, в тесном кругу из 15-20 человек. Выступление кто-нибудь часто записывает на магнитофон. Песни получают массовое распространение. Январь 1960 года. Первые публичные выступления в Доме кино в Ленинграде с песнями, прошедшие с большим успехом. Вскоре после этого аналогичное выступление состоялось в Доме кино в Москве, которое публика освистала. 1960-й. Из литературной газеты. На очередном вторнике выступили молодые поэты Юрий Левитанский и Булат Акуджава. Они прочитали свои стихи, а потом Акуджава исполнил несколько своих песен, которые были тепло приняты слушателями. Февраль 1961. Первая публикация песни. В журнале «Пионер» номер 2, 1961 год, опубликован «Веселый барабанщик». В том же году песня опубликована в журнале «Советский экран», но с музыкой Льва Шварца, как песня, вошедшая в фильм «Друг мой Колька». 9 апреля. Состоялась запись песен Акуджавы на всесоюзной студии грамзаписи. В июне того же года худсовет ВСГ единогласно одобрил к выпуску авторскую пластинку Булата Акуджавы, которая, однако, так и не увидела света. 1961 год. Калужское книжное издательство по инициативе Паустовского выпустило в свет альманах «Русские страницы», в котором опубликовано первое прозаическое произведение Булата Акуджавы «Повесть. Будь здоров, школяр». Повесть получила отрицательную оценку официозной критики. Автора обвинили в пацифизме и других смертных грехах. Большая часть тиража альманаха была уничтожена. Повесть была переиздана только в годы перестройки. Ноябрь. Выступление во Дворце искусств в Ленинграде, после которого 29 ноября ленинградская газета «Смена» опубликовала разгромную статью Лисочкина о цене шумного успеха. Статья немедленно 5 декабря была перепечатана «Комсомольской правдой». Декабрь 1962 года. Принят в Союз писателей СССР. Оставляет работу в литературной газете. Повесть «Будь здоров, школяр» вышла в Польше под названием «Ты еще поживешь». Чуть позже выйдет во Франции под названием «Ложка». Повесть издавалась на многих языках в разных странах. 18 января в информационном бюллетене Союза писателей РСФСР опубликован отчет о прослушивании стихов и песен Булата Акуджавы на расширенном заседании секции поэтов и об их обсуждении. 20 апреля. Статья Адова «Бремя славы» в газете «Вечерняя Москва». Замкнувшийся в своем узком мирке, он словно не слышит гула великой стройки, ведущейся в родной стране, не видит, с какой боевой страстью участвует в созидательном труде миллиона его сверстников. Август. В Политехническом музее состоялась серия вечеров поэзии с участием Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, Казаковой, Акуджавы, Поженяна, Рождественского, Светлова, организованных киностудией имени Горького для документальных съемок к фильму «Застава Ильича». Акуджава исполнял песню «Сентиментальный марш». 11 декабря 1962 года в статье «Отцы и дети» в литературной газете Павел Антокольский предпринял попытку заступиться за песни Булата Акуджавы. Мы хорошо знаем и о странном заговоре молчания вокруг песен Булата Акуджавы. В сущности, заговор этот продолжается по сей день. Между тем, разительный факт распространения этих песен уже сам по себе должен навести на размышление. Неужели опять, как это случалось по многим другим поводам, нам возразят, что песни Акуджавы имеют успех исключительно у отсталых слоев советского общества? Неужели у нас так много отсталых слоев? 1963 год. Первое появление Булата Акуджавы на экране. В художественном фильме «Цепная реакция» он в троллейбусе исполняет свою песню «Полночный троллейбус». Сентябрь 1963-го. В «Советском войне» номер 9, статья Востокова «Искусство, зовущее на подвиг». В домах офицеров слышим безыдейные стишки Булата Акуджавы. Настало время закрыть эти каналы. 1964 год. Первая заграничная поездка в Польшу. 1964-68 годы. Булат Акуджава выступает в разных городах от Бюро пропаганды Союза писателей СССР. 15 сентября 1964 года родился сын Булат от второй жены Ольги Арцимович. 64 год. В Москве выходит третий стихотворный сборник «Веселый барабанщик». Советский писатель. 1964 год. Тоже в Лондоне. 1966 год. В Тбилиси в издательстве «Литература де Хэллоу Неба» выходит сборник стихов и переводов «По дороге к Тинатин». В Лондоне сборник стихов «Песенка о дураках». Развод с первой женой, Смольяниновой. Знакомство с Анной Ахматовой в Комарове. Я помню, что она вошла, села, очень милая и очень располагающая, стала со мной говорить, о чем не помню, я был в полуобморочном состоянии. 1965 год. В фирме «Мелодии» возвращаются к идее выпустить его песни, но не в виде пластинки, а магнитофильма, который только-только начали тогда изготавливать. В магнитофильм были включены все записанные в 1961 году песни, кроме «Ах, война! Что ж ты сделала, подлая!», которая еще тогда была решительно отвергнута художественным советом. Было уже изготовлено несколько пробных экземпляров, но фирма так и не решилась его выпустить. 7 ноября 1965 года смерть Смольяниновой, похоронена в Москве на Востряковском кладбище. Большая пластинка Булата Акуджавы, без его ведома, была издана в Англии. В нее вошли 18 песен. Техническая запись не очень высокого качества. Песни были переписаны с любительских магнитофонов московских почитателей творчества поэта. Через несколько лет без ведома Акуджавы и английской фирмы пластинка была переиздана в США. Одесская киностудия выпустила фильм «Верность» по сценарию Булата Акуджавы и Петра Тодоровского, постановка Тодоровского. 1966 год. Поездка в Австралию в составе делегации Союза писателей. Опубликована пьеса «Акуджавы. Глоток свободы» в 12 картинах с эпилогом. 1967 год. На стружских вечерах поэзии в Югославии за стихотворение «Оловянный солдатик моего сына» получает высшую премию «Золотой венец». На родине это стихотворение впервые будет опубликовано через 20 лет в газете «Московский комсомолец», за что главный редактор газеты Павел Гусев будет наказан. В издательстве «Детская литература» выходит повесть «Фронт приходит к нам». Издательство «Советский писатель» публикует сборник стихов «Март великодушный», впервые включающий отдельный раздел «Мои песни». 1967 год. Выходит на экран фильм «Женя, Женечка и Катюша», авторы сценария «Акуджава и мотыль», постановка «Мотыля». Пьеса «Глоток свободы» поставлена ленинградским, иркутским и красноярским тюзами. Ноябрь. Поездка в Париж. 30 ноября концерт. Начало 1968 года. Выступление в Западной Германии. Западногерманское издательство «Посев» Франкфурт на Майне Выпускает сборник «Проза и поэзия» Булата Акуджавы. Сборник выдержал до 1984 года 6 изданий. Апрель и июнь 1969 года. В журнале «Дружба народов» опубликован первый исторический роман Булата Акуджавы «Бедный Амвросимов». Отдельное издание под названием «Глоток свободы» в 1971 году. Написана песня для кинофильма «Белорусский вокзал» 1970 год, вскоре вошедшая в число лучших песен о Великой Отечественной войне. Первый двуязычный сборник «20 песен для голоса и гитары с нотами» выходит в Кракове, Польша. В Польше вышла большая пластинка «Баллады Булата Акуджавы», где его песни исполняют польские драматические актеры, и одну песню «Прощание с Польшей» сам автор. 1971 год. В Тбилиси небольшим тиражом опубликована повесть для детей «Прелестные приключения» на Кадули, 1971 год, иллюстрированная рисунками автора. Спустя 22 года эта повесть с другими иллюстрациями будет издана в Москве, Лайда, 1993 год, 100-тысячным тиражом. 1 июня 1972 года. Исключение из партии парткомом Московского отделения Союза писателей РСФСР. Московский горком партии исключение не утвердил, испугавшись, что резонанс в мире будет большой и не в пользу СССР. Лето 1976 года. В СССР выходит первая большая пластинка песен Булата Акуджавы. Ее первоначальный тираж был определен тиражной комиссией в 800 экземпляров, пластинку все время допечатывали, и вскоре ее общий тираж перевалил за миллион. 1976-78 годы. В журнале «Дружба народов» публикуется роман «Путешествие дилетантов», отдельное издание в 1979 году. 1978 год. Компания «Виктор», Япония, выпускает грампластинку с записями песен Акуджавы. 1979. В Москве выходит грампластинка «Песни на стихи Булата Акуджавы» из кинофильмов. Первая поездка в США по приглашению университета Эрвайн в Южной Калифорнии, университета в городе Лоуренс. 1980 год. В США выходит двуязычный сборник Булата Акуджавы «65 песен». Издание было продолжено в 1986 году. Декабрь. Помогает Льву Копелеву, лишенному возможности публиковать свои произведения в СССР, в журнале «Наука и жизнь», номер 12, 1980 год, опубликован очерк Копелева «У ГААЗа нет отказа», подписанный Булата Акуджавы. 21 марта 1981 года. Вечер в ЦДЛ. Целиком снятый телевидением, однако так и не показанный. Желающих попасть на вечер так много, что 14 апреля вечер был повторен, ведущий Эльдар Рязанов. 1981. Чехословацкая фирма грамзаписи «Супрафон» выпускает диск «Гигант», поет Булата Акуджава. 1982 год. После долгого перерыва Булат Акуджава вновь пишет стихи и песни, много ездит с выступлениями по стране, выступает в Казани, в Сибири и, наконец, на стадионе Лужники в Москве. Февраль 1982 года. В театре на Таганке поставлен спектакль «Работа есть работа» по песням Булата Акуджавы. 1982 год. В Израиле выходит грампластинка. Песни Булата Акуджавы исполняет Герштейн. Июль-сентябрь 1983-го. В журнале «Дружба народов» публикуется роман «Свидание с Бонапартом», отдельное издание, 1985 год. 1983 год. Умерла Ашхен Степановна Налбандян, похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище. Май 1984-го вышел из печати сборник стихотворения «Москва, советский писатель, 1984 год», включающий произведения 1956-83 годов. 1984 год. Фирма «Мелодия» выпускает грампластинку. Жанна Бичевская поет песни Булата Акуджавы. 15 июня 1984 года. На вечере, посвященном 60-летию поэта, организованном Московским клубом самодеятельной песни, юбиляру преподносится подготовленное клубом собрание его сочинений в 12 томах. Июль 1984. Опубликован первый на русском языке сборник «Варужана» западноармянского поэта начала XX века, Москва, Худлит. Автор переводов Даниэль не имел тогда возможности печататься под собственным именем. Друживший с ним Булат Шалыч Акуджава помог Даниэлю опубликоваться, подписав переводы своим именем. «Октябрь». Документальный фильм «Мои современники», лент-телефильм, 1984 год, в котором звучат 11 песен Акуджавы, 5 из них поет сам автор. 16 ноября. Награжден орденом Дружбы народов в связи с 50-летием образования Союза писателей СССР. 3 апреля 1985 года. Статья «Запоздалый комплимент» Булата Акуджавы в литературной газете, посвященной творчеству Юлии Кима и завершающейся первой публикацией, посвященной ему песне «Но чем тебе потрафить, мой кузнечик?». После этой статьи Юлий Ким начал публиковаться без псевдонима. 29 апреля премьера кинофильма «Законный брак», в котором Акуджава играет небольшую роль и исполняет свою новую песню. 1985 год. В ГДР на немецком и русском языках выходит издание «Арбатский романс», включающие песни с нотами, стихи, а также беседы с автором и диск с 6 песнями, исполненными на выступлениях в Берлине в 1976 и 1982 годах. Книга поэтических произведений на болгарском языке в серии «Поэты с гитарой» с приложением диска с 4 песнями в исполнении автора. Государственный литературный музей публикует дискографию Булата Акуджавы, составленную Шиловым. Март 1986 года. Вошел в состав комиссии Союза писателей СССР по литературному наследию Высоцкого. Май. Выступление в Болгарии, в Пловдиве, Бургасе, Софии, во время дней литературной газеты. 15 сентября. Премьера кинофильма «Храни меня, мой талисман». Эпизодическая роль чтения незаконченного стихотворения «Не думал я, что жизнь поделена на ясный полдень и туман». 24-28 сентября. Почетный гость первого всесоюзного фестиваля самодеятельной песни в Саратове. Октябрь. В журнале «Дружба народов», номер 10, 1986 года, напечатан рассказ «Девушка моей мечты» о возвращении мамы из ссылки. 1986. Грампластинка «Новые песни», «Мелодия», записи 15 песен в исполнении автора. 1986-1991 годы. Член правления Союза писателей СССР. 1988 год. Переезжает на дачу в Переделкино, где будет жить постоянно, до 1996 года. В Москве выходит стихотворный сборник «Посвящается вам». В Ленинграде издательством «Советский композитор» издан сборник «Исаак Шварц. Песни и романсы из кинофильмов на стихи Булата Акуджавы для голоса и фортепиано». Председатель комиссии по литературному наследию Галича. 1989 год. Имя Булата Акуджавы присвоено клубу болгарско-российской дружбы в городе Ямбл. Член исполкома русского пенцентра. Сборник стихотворений «Избранные», московский рабочий. Двухтомник прозы «Избранные произведения», современник. Издательство «Музыка» выпускает большой сборник «Песни», включающий 104 песни с нотной записью, а также отрывки из выступлений, интервью Булата Акуджавы, составитель Лев Шилов. 1990 год. Член Координационного совета общественно-литературного движения «Апрель». Лето 1990 года. Преподает в русской школе при Норвичском университете Вермонт, США. Вместе с Фазилем Искандером получает почетную степень доктора гуманитарных наук Норвичского университета. Лето 1991 года. Операция на сердце в Лос-Анджелесе. 1991 год. Лауреат Государственной премии СССР. Почетная медаль Советского фонда мира. Премия «За мужество в литературе» имени Сахарова. Независимой писательской ассоциации «Апрель». Работа в комиссии по помилованию при президенте России. Конец 91 года. Книга «Капли датского короля», включающая песни для кино, киносценарии и стихотворения, посвященные кинематографистам. Лето 92 года. Снова в русской школе Норвичского университета. Декабрь 92 года. Поездка с семьей в Израиль. Вместе с сыном дал 13 концертов. Сентябрь 1993 года. Вышла книга «Милости судьбы. Московский рабочий». 1993 год. Сборник автобиографической прозы «Заезжий музыкант. Олимп. ППП». 1993 год. С 1993 года сопредседатель Содружества союзов писателей при Государственном литературном музее в дни чествования Булата Акуджавы по случаю его юбилея организован Клуб друзей Булата Акуджавы. В 2003 году переименован в Клуб друзей Булата. Октябрь 1994. Выступление с концертами в США, Бостон, Лос-Анджелес. 20 декабря. Премия Букера за лучший роман года «Упраздненный театр». Отдельное издание, 1995 год, Москва, издательство «Дом Русанова», 2000 год, Нижний Новгород, Деком. 20 апреля 1995 года избран действительным членом Академии Российского Искусства, диплом номер 008. 27 апреля. Малая планета номер 3149, имевшая ранее предварительное название 1981.54, названа в честь современного советского писателя, поэта и исполнителя собственных песен Булата Шаловича Акуджавы, диплом Института теоретической астрономии Российской академии наук. 25 апреля, 9 мая, 6 выступлений с концертами в Израиле. 23 июня, концерт в Париже в здании ЮНЕСКО. Сентябрь 1995 года, выступление в Германии, в Берлине, иллюстрированный поэтический сборник «Песенка о моей жизни», Москва, Соль, 95 год, работа в комиссии по государственным премиям Российской Федерации в области литературы и искусства. С 1996 года, член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации. 19 февраля 1996 года указ президента Российской Федерации о награждении медалью Жукова. Июнь 96 года. Книга избранных стихотворений разных лет. «Чаепитие на Арбате». Москва. Пан. Июль. Поэтический сборник. «Зал ожидания». Нижний Новгород. Деком. Содержащий в основном новые стихотворения. Последнее прижизненное собрание поэтических произведений автора. Декабрь 96 года. Присвоено звание и вручен диплом почетного гражданина города Калуги. 11 января 1997 года. В Москве умер сын Игорь. Похоронен 21 января на Востряковском кладбище. Начало мая. Поездка в Германию. В Кёльне встречается с тяжелобольным старым другом Львом Копелевым. Умер 19 июня 1997 года. 18 мая из Германии переезжает в Париж. На 28 мая запланировано его выступление в штаб-квартире ЮНЕСКО, где он должен был читать свои короткие автобиографические рассказы, так называемые автобиографические анекдоты. Однако 26 мая Булат Шалович простудился и через несколько дней был помещен в лучшее медицинское учреждение Франции, военный госпиталь Перси в парижском пригороде Кламар. 12 июня. Утром агентство «Франс Пресс» распространило сообщение о том, что состояние Булата Акуджавы резко ухудшилось. Вечером Булат Шалович Акуджава скончался. 19 июня. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Указ президента Российской Федерации об увековечении памяти Акуджавы Булата Шаловича, предусматривающий учреждение ежегодной литературной премии, присуждаемой президентом Российской Федерации, ежегодных именных стипендий для студентов Российского литературного института, разработку проектов памятника и мемориальной доски на доме, где жил поэт, рекомендующий правительству установить в районе улицы Арбат памятник Булату Шаловичу Акуджаве и присвоить его имя одной из улиц или площадей, а также одной из школ в центре Москвы. 1997 год. Премия за честь и достоинство таланта. Посмертно. 28 марта 1998 года создан региональный общественный фонд Булата Акуджавы. 22 августа в Переделкине, на даче, где жил поэт последние годы жизни, открылся общественный дом-музей Булата Акуджавы, ставший в 1999 году государственным. 1 сентября 1999 года на фасаде школы номер 69 с 1998 года, носящей имя Булата Акуджавы, открыта мемориальная доска с барельефом поэта. 6 октября в серии из 8 почтовых марок «Золотые голоса России» выпущена марка с изображением Булата Акуджавы. 8 мая 2002 года в Москве на пересечении улицы Арбат с Плотниковым переулком, недалеко от дома, где жил поэт, открыт памятник Булату Акуджаве, скульптор Франгулян.